Кто, по вашему мнению, делает историю? Чем отличаются те люди, о которых после напишут в учебниках, от нас самих? Иногда бытует превратное мнение о них, преподанное скверной популистской литературой. О них думают и пишут как о людях, которые чуть ли не с детства готовились к некоему поступку, росли над собой, осознавали и видели глобальную жизненную цель. На самом деле все это чушь. Историю в критические поворотные моменты делают самые заурядные, рядовые члены общества. Приходят беда, испытания и расшвыривают их, будто смерч, вторгшийся на уютную лужайку для пикника, пробуждая, оголяя, выставляя на показ самые разные черты характеров, заставляя работать на износ тела и души. А уж потом, в тиши кабинета, историк будущих времен скажет о них нужные слова и будет уверен, что он действительно знает, что двигало теми, о ком он напишет свой труд. Николай Андреевич Полвин выскочил из машины, потрясенно глядя на изуродованный дом, неузнаваемый вытоптанный двор, раздавленный в лепешку Волмарт дочери. «Оленька!» – раздался в гробовой тишине, отчаянный, полный безысходного горя крик матери. Николаю казалось, что этот крик жены ставит точку в его жизни. Полвин за одно мгновение пережил все – горе, отчаяние, безысходность. Этого не могло, не должно было случиться. Мир, заключенный президентом Касси, вторгшимися на планету захватчиками, лежал вокруг руинами его дома. Дочь. Оленька. У Николая что-то заныло в груди. Там, где в эти страшные мгновения отказывалось биться сердце. Голова вдруг отяжелела, закружилась, черный двор начал двигаться в низвергающем разум водовороте цветных искр. И где-то на краю гаснущего сознания вдруг раздался далекий, но знакомый голос. «Папа, папочка!» Ольга и какой-то совершенно незнакомый мужчина выскочили из дома. Подбежали, не дав оседающему телу Полвина упасть на изломанные трехпалыми следами асфальт двора. Первым, кого увидел Николай, придя в сознание, был Лисецкий. Кирилл сидел подле него на стуле и смотрел куда-то вглубь комнаты, откуда раздавались тихие, приглушенные, но разборчивые голоса. «Вадим Петрович, так действовать нельзя», – убежденно произнес чей-то незнакомый голос. «С вами или без вас, но Рокотов и я должны покинуть Кассию. Я понимаю ваши стремления и не осуждаю их. Ваши семьи действительно стали заложниками ситуации, но подумайте об этом человеке. Я не сталкивался с ним в бою, но его так боятся и ненавидят на земле, что командование не остановится ни перед чем. Они найдут его, как бы вы хитро не спрятали Рокотова». «А вы?» – негромко спросил Вадим. «Что побудило вас, молодой человек, встать на нашу защиту?» «Повторяю, я не защищал Кассию», – устало ответил тот же голос. «Мне надоело объяснять мотивы обыкновенного поступка. На моих глазах хотели убить человека. Мне это не нравится. Вот и все. Считайте меня придурком, если хотите, но никаких высоких, а тем более политических мотивов у меня нет. Если вы настаиваете и продолжаете подозревать меня в чем-то, то позвольте, я просто уйду, ладно? Надеюсь, я заслужил такое снисхождение», — со злой иронией осведомился он. «Вадим Петрович, прекратите, наконец», — вмешалась в разговор Ольга Полвина. «Вы начинаете вести себя в точности, как Воронин». «Кстати», — подал голос Лисецкий, — «где наш юный герой? Почему он не с нами?» «Не знаю», — резко ответила Ольга. «Он появился, бросился на Андрея, а потом, когда подъехала машина, почему-то сбежал». «Странно, не похоже на Сережу, он же...» «Я думаю, что он боялся встречи с кем-то из соседей», – внезапно произнес тот, кого Ольга назвала Андреем. Полвину не видно было его лица за широкими плечами Кирилла. «Почему?» – подозрительно спросил Лозин. «Когда его схватил у вашего так называемого Ахума, мой командир, лейтенант Сеч, этот парень здорово перетрусил. Я не слышал всего разговора», – признался Андрей. Но когда Сеч пригрозил пристрелить его, он называл какие-то фамилии. По-моему, там прозвучало Лисецкий, Линецкий или что-то в этом роде. «А что нужно было вашему командиру?» – побледнев, спросил Кирилл Александрович. «Пульт. Дистанционное управление, которым открывались ворота бункера». «И Сергей назвал?» «Я слышал, как он кричал, что у него ничего нет, но в нескольких километрах вроде бы расположена усадьба некоего Лисецкого, и у хозяина есть пульт», — ответил Андрей. «А почему это вас так задело?» Помедлив, спросил он, обратившись, видно, к Кириллу Александровичу. «Выходит, молодой человек, вы спасли не только Олю». Наконец, после минутного потрясения, выдавил Лисецкий. «Дело в том, что Сережа говорил про меня. Я не знал, извините». Лисецкий только покачал головой, его лицо было бледным, а щеки пылали. Мария, которую тоже ошеломило известие о предательстве Воронина, тем не менее нашла в себе силы и попыталась вернуть разговор в прежнее русло. «Мы говорили про Игоря Рокотова», – дрожащим голосом напомнила она. «Его осудят? Посадят в тюрьму за то, что он защищал собственную планету в войне, которую ему навязали?» «Нет», – ответил ей незнакомый Николай Андрей. «Его не осудят и не убьют. С ним и его роботом поступят намного хуже. Что Рокотова, что Беркут просто разберут на винтики. Понимаете, наши модели шагающих машин, как ни пыжились земные конструкторы, раз в 10 уступают Беркуту. Командованию Альянса нужно не просто уничтожить Игоря и его машину. Им нужен прототип для создания собственных аналогов шагающей техники, которые бы не уступали ни в чем перевооруженным аграриям до бога. Они будут сканировать разум Рокотова в попытках понять, каким образом он так эффективно управляет Беркутом, до тех пор, пока из его головы не будет высосан последний байт информации. Спрятав Игоря, вы в лучшем случае продлите ему жизнь на несколько месяцев, не больше. Я уже не говорю о том, что замаскировать Беркут на кассе практически невозможно. Меньше чем через месяц сюда начнет поступать пополнение с Земли. Вашу планету сделают опорным пунктом для последующих вторжений в иные миры. И тут яблоку будет негде упасть от солдат Альянса. Они перетряхнут ваши ахумы, вышвырнут из них всю начинку, превратят в ангары для космических истребителей и шагающих роботов. Не забывайте о том, что два моих бывших товарища увели свои машины с места схватки. И боюсь, адмирал Надыров уже знает о том, что легендарный Беркут и его пилот находятся на кассе. «Значит, вы хотите бежать?» Это был голос Лозина, который приехал вместе с Полвинами. «Нет», – глухо и раздраженно ответил Андрей. «Пока вас не было, мы с Ольгой говорили о том, что эту войну можно остановить». Он усмехнулся собственным мыслям и пояснил. «Во мне нет ничего особенного, необычного. Таких, как я, большинство среди насильно выброшенных в космос людей. Я не питаю ненависти к вам и не сражаюсь за идею. Меня просто поставили перед небогатым выбором. Либо с нами, либо в расход. Человеческий материал на перенаселенной Земле слишком дешев. А большинство нормальных людей хотят одного – жить. Вы, по-моему, тоже не так давно стояли перед подобной дилеммой. И выбрали, как я понял, именно то, что считали благом для себя. Верно?»